Серое небо, нелетная погода, я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете в любое время года. Где-то в небе ночном пролетала звезда, и я загадала, что было именно так. Странный день за окном напоминает тебя, будто через город ты снова даешь мне знак. Внутри меня рождается что-то большее, что-то важное. В твоем имени сочетается мое прошлое, мое каждое. Серое небо, нелетная погода, я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете в любое время года. Моих волос. Я не знаю ответ на твой главный вопрос. Сколько будет длиться все вечно и не всерьез? Да, твоего имени не считается дело случаев, дело прошлое. Ведь внутри меня начинается что-то лучшее, что-то большее. Серое небо, нелетная погода, я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете в любое время года. Хочется свободы, я такая в цвете. Серое небо, нелетная погода, я такая в цвете в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы, я такая в цвете в любое время.